Она потребовала, сама потребовала, чтобы я дал ей клятву спасти ее даже против ее воли. А Саша молчал, бездонно молчал. Или пытался шутить, или уходил пить красное вино. И вот мы пришли с нею к Саше в кабинет. Ведь я дал ей клятву. Его глаза просили «не надо», но я безжалостно «нам надо с тобой поговорить». И он, кривя губы от боли, улыбаясь сквозь боль тихо, «что ж я рад!» И так открыто, так по-детски смотрел на меня голубыми, мудрыми глазами, так беззащитно, беспомощно. Я все ему сказал, все. Как обвинитель, я стоял перед ним, я ждал поединка, я был готов принять удар, даже смертельный удар. Нападай. Но он молчал, долго молчал, и потом тихо, еще тише, чем раньше, с той же улыбкой медленно повторил, что ж, я рад. Она с дивана, где сидела, крикнула, «Саша, да неужели же?» Но он ничего не ответил, и мы с ней оба молча вышли и тихо, плотно закрыли дверь за собой, и она заплакала. И я заплакал с ней. Мне было стыдно за себя, за нее, а он... Такое величие, такое мужество. И как он был прекрасен в ту минуту, святой Себастьян, пронзенный стрелами. А за окном каркали черные вороны, на наши головы каркали. И я в тот же вечер умчался в Москву достать деньги на отъезд за границу. У меня денег ведь никогда не было. Подготовить маму, совсем сумасшедшей, раздираемой жалостью к Саше, не веря ни ей, ни себе, никому. И все пошло прахом. Кубарем, кубарем с горы полетело, разбилось на тысячу кусков. Но я все еще хотел их склеить, надеялся, хотел спасти ее, ведь клялся. А не то буду клятвопреступник. От нее ливень писем, страшно противоречивых. Потом она простудилась, заболела серьезно. Саша вежливо, очень вежливо написал, «Лучше не приезжай сейчас, Боря». Но я заподозрил заговор. И на следующее утро был в Петербурге. Сколько страданий, и как все глупо было. Саша слишком дружественный, а она в смятении, в нерешительности, больная. Я просил, умолял, даже грозил. И, наконец, ее окончательное решение. Через 2 месяца мы едем в Италию, безотлагательно в Италию. Но мы никуда не поехали. Она провела лето с Сашей в Шахматове. Он, несмотря ни на что, такая у него дисциплина, сдал все экзамены. И осенью все опять волчком завертелось. Свидание с Сашей в Праге на Арбате, минутное. Предъявляли друг другу ультиматумы. Расходимся без рукопожатий. А лакей, ничего не понимая, откупоривает бутылку и разливает вино в бокалы перед пустыми стульями. По лестнице Саша идет... Впереди, твердо и быстро, не оборачиваясь, я сбежал вниз, следом за ним, бросился в пролетку извозчика на вокзал. Через 2 часа был у Сережи Соловьева в его дедове. Решил заморить себя голодом, но Сережа помешал. Потом вернулся в Москву, там и засел в пустой квартире в маске. И мечтал, чтобы полумаску молотком приколотили к крышке гроба. И слышал стук молотка о крышку гроба, и опять умереть не удалось. Тогда я вызвал Сашу на дуэль через Эллиса, но Саша отказался. Поводов нет, просто Боря ужасно устал. Наконец, уже в сентябре я смог ее увидеть. Она принимает меня, чтобы уничтожить, сбросить с Торпейской скалы. Раз и другой еще и еще, чтобы от меня даже мокрого места не осталось. Дьяволица, а не Богородица. Я не успел опомниться, я ничего не сумел ответить, не оправдался, не защищался. И вот, оскорбленный, униженный, раздавленный, о, как она меня презирала, как сумела заставить и меня, и себя презирать. Я побежал топиться, броситься в Неву. Но насмешка Рока Там баржи.